Глава 9. Первый натиск. Непосвященному наблюдателю казалось, что движутся сами горы над обрывистыми склонами мыса Херсонес. Маскировка броневых башен батареи была идеальной. Сети и фанерные щиты, камуфляжная пятнистая раскраска надежно скрывали ее от немецких наблюдателей и воздушных разведчиков-корректировщиков. Массивные башни вращались с грацией динозавров, поражая легкостью поворота десятков тонн броневой стали и мощнейших орудий. Огромные стволы медленно поползли вверх, принимая заданный угол возвышения. Глубоко внизу, в железобетонном массиве второй башни, в стальной тесноте центрального поста управления артиллерийской стрельбой, Алексей на карте вычерчивал транспортиром и линейкой траекторию будущего полета снарядов. Красный пунктир упирался в точку между городом Саки и поселком Николаевка. Передовые разведывательные посты установили движение по дороге большого скопления немецких войск. Гитлеровцы шли форсированным маршем, стремясь захватить Севастополь сходу. Алексей провел еще один красный пунктир и написал расчетную дальность – 52 километра. Рядом он указал тип боеприпаса и режим ведения огня. 280 мм, СД/Б, подкалиберн, АКТ-РЕАКТ, ОБР, 1941Г, 2х2 залп, скорректир от передового НП. Офицеры боевого управления вместе с командиром еще раз уточнили расчеты и ввели данные в электронный счетно-решающий блок прибора управления огнем. Те же данные ввели и в стандартный электромеханический вычислитель. Разница составила допустимое значение. «Товарищ командир батареи, получены осредненные данные для стрельбы. Осредненные данные, утверждаю, передать их на принимающие приборы горизонтальной и вертикальной наводки». Офицер продиктовал колонки цифр матросу, а тот ввел данные для передачи расчетам орудийных башен. «Осредненные данные переданы. По готовности огонь!» – отдал приказ Алексей. В стальной тесноте башен мощные электромоторы подняли зарядник со снарядом из карусели автомата заряжания. Это тоже была модернизация Алексея. Благодаря этому механизму, как на современных ему попаданцу танках, темп стрельбы орудий вырос с 2-3 до 5-7 выстрелов в минуту. «Лоток загружен! Снаряд и заряд дослан!» Лязг штанги досылателя не заглушает команды, а как бы оттеняет их, придавая оттенки смысла, которые понимают лишь артиллеристы. Стальной лоток зарядного устройства ныряет вниз под вой электромотора. Затвор закрыт. Массивный поршень плавно становится на место и совершает оборот, запирая сотни килограммов стальной смерти в казеннике мощного оружия. Запальная трубка вставлена. Есть трубка. Наверху на месте командира первой башни лейтенант Александр Конякин проверил по принимающему прибору значения углов наводки и продублировал их на посты вертикального и горизонтального наведения орудий. Получив подтверждение, щелкнул переключателем. Багровый свет лампы боевого освещения под броневым потолком заостряет черты его молодого лица. Офицер снова щелкает переключателем, в башне привычно звучит ревун. Залп! С коротким ударом и лязгом массивное стальное тело орудия откатывается назад от отдачи. Здесь, под слоем башенной брони, не слышен ужасающий грохот 12 дюймов линкорного калибра, но вот встряска от залпа чувствуется. Выстрелы правого и левого орудий, разделенных внутренней броневой перегородкой, происходят синхронно, настолько слаженно работают артиллеристы. Лейтенант Конякин тут же раздает приказы. Продуть ствол, открыть затвор. Да смотри там, сочковой. Не поймаешь брандт-трубку, полезешь в шахту зарядника копаться, а то и в карусель подачи снарядов. На фронте бабочек не ловят. При открытии массивного поршневого затвора вылетает запальная трубка. Ее-то и должен поймать сачком матрос. Трубка многоразовая и дорогая, без нее выстрел невозможен. Поймал! Матрос удачно подхватил с очком ту самую злополучную трубку. Прочистить запальное отверстие грибовидного стержня и охладить его. Давай быстрее, язви в вашу душу. Как всегда витиевато, по-флотски завернул комендор орудия Александр Бондарь. Лейтенант Конякин снял массивную трубку телефона внутренней связи. Первая башня центральному. Есть залп. Центральный пост. Принял. Перезарядка. Углы наведения прежние. Залп. Раздался в трубке голос командира батареи. Есть залп. Снова работа богов войны отражается нервной дрожью земли. Новый залп, полный, из четырех орудий, вспарывает отдающий сгоревшим порохом воздух. От раскатистого мощного грохота стрельбы 12-дюймовок скальный массив тряхнуло, как от землетрясения. Клубы угольно-черного дыма от нескольких сотен километров сгоревшего в каналах стволов пороха подсветили багровые всполохи. 35-я береговая батарея открыла огонь вечером 31 октября 1941 года сверхдальнобойными подкалиберными снарядами, поддерживая огнем 54-ю батарею лейтенанта Ивана Заики. Сутками ранее, 30 октября 1941 года, залпы береговой батареи лейтенанта Ивана Заики ознаменовало начало битвы за Севастополь. Той самой, к которой так долго и основательно на основе уникальной памяти попаданца готовился Алексей, волей судьбы, ставший командиром самой мощной 35-й бронебашенной батареи. Радиограмма на 35-ю батарею пришла около 5 часов вечера 30 октября. Алексей вошел в радиорубку и пробежал бланк сообщения. На него вопросительно смотрел начальник связи младший лейтенант Василий Афанасенко. Началось, Вася. Гитлеровцы атаковали батарею Вани Заики. Это неподалеку от Качи. Алексей тяжело вздохнул. Готовь шифрограмму в штаб береговой обороны генерал-майору Моргунову. Готов немедленно поддержать огнем 54-ю. Имею соответствующий боекомплект, капитан 35-й Лещенко. Понял, передам лично. Хорошо, буду ждать ответа. Алексей направился в снарядные погреба. Здесь, на стеллажах, лежали в полутьме стальные консервы апокалипсиса. 12-дюймовые снаряды, вес самого тяжелого, составлял 470 килограммов. Командира батареи встретил старшина кладовщиков боепитания, тезка Алексей Побыванец. Подготовьте дальнобойные подкалиберные снаряды по боекомплекту на орудие, те самые, секретные. Есть, товарищ комбат. Еще какие-нибудь распоряжения будут? Пока нет, но держите своих ребят в боевой готовности. Понял. Потянулись тяжелые часы ожидания. В полусотни километров от Херсонеса уже вовсю полыхал бой. Гибли советские моряки. Натиск гитлеровцев не ослабевал. Утром на построении у входа в железобетонный массив батареи матросы прислушивались к отдаленным раскатам орудийного грома. Тревожная весть о том, что бои с гитлеровцами идут уже на подступах к Каче и к хутору Маккензия, уже разнеслось среди защитников Севастополя. «Равняйся, смирно! Здравия желаю, товарищи краснофлотцы и красноармейцы!» Алексей перед строем был подтянут, спокоен и строг. «Здравия желаем, товарищ комбат!» «Не скрою, ситуация на фронте тяжелая. Ожесточенные бои ведутся уже на подступах к самому городу, поэтому объявляю режим повышенной боевой готовности. Орудийным расчетам, офицерам боевого управления, дальномерщикам, зенитчикам прикрытия и всем остальным подразделениям занять места по боевому расписанию. Камбузу обеспечить людей прямо на позициях горячим обедом. Старшине машинистов силовой станции держать резервные дизели готовыми к пуску. Есть, товарищ командир. Товарищ комиссар батареи, доведите подчиненным на местах чрезвычайную важность выполнения всех без исключения боевых приказов. Есть, козырнул старший политрук Виктор Иванов. Политруки готовы не только словом, но и делом помочь остальным. Они освоили смежные воинские специальности в достаточной мере, чтобы встать на замену. Благодарю вас, Виктор Ефимович, кивнул командир батареи. Командиры, подчиненные в вашем распоряжении. Вольно! Разойдись. Площадка под навесом из маскировочных сетей быстро опустела. Осталось только отдаленное эхо топота по стальным трапам и узким бетонным коридорам-паттернам, прорезанным в скальной толще. Ситуация и впрямь серьезная. Озабоченно спросил помощник комбата Никульшин. Почему тогда командование не задействует нас? Режим секретности. Мы являемся серьезным огневым резервом СОРА Севастопольского оборонительного района, ответил Алексей. Но я послал в штаб береговой обороны генерал-майору Моргунову шифрованную радиограмму. Сколько уже дерутся матросы Вани Зайки? Помощник командира батареи отдернул рукав кителя и посмотрел на часы. Со вчерашнего дня, с половины пятого, вот и считай. А тридцатка что, поддержать не сможет? Батарея Александера ближе к Коламицкому заливу и к самой батарее. В том-то и дело, что ближе. Долбанет и сразу же раскроет свое местоположение, ответил Алексей. Да, ты прав. Хорошо, я буду на центральном посту, подготовлю расчеты для стрельбы. Хорошо, я тоже сейчас подойду. Алексей поднялся по высеченной в скале лестнице на скальный массив. Подошел широким шагом к краю обрывистого скалистого берега. Внизу прибой бил грязной пеной в подножие мыса Херсонес. За раскрашенными фанерными щитами и маскировочными сетями с трудом угадывались очертания второй орудийной башни. Первая и вовсе терялась от взгляда. В лицо летели капли мелкого осеннего дождя. Нужно запросить у начальника метеослужбы сводку погоды и особенно силу и направление ветра, подумал командир батареи. Он любил приходить сюда, дышать морем, солью и йодом, слушать шум прибоя и резкие горечные крики чаек. Теперь к этим звукам примешивалась отдаленная канонада. Бронебашенная батарея – венец творения инженерного гения фортификации. Теперь только от нее и от него, командира, тоже зависела судьба города-крепости. Придерживая фуражку от порывов ветра, Алексей вернулся внутрь железобетонного массива батареи. В тесном отсчетно-решающих и связных приборов в центральном посту управления артиллерийской стрельбой командира батареи встретил начальник связи. Младший лейтенант Афанасенко передал Алексею бланк шифрограммы. Там значилось: «В связи с тяжелым положением 54-й батареи разрешаю поддержать огнем генерал-майор Моргунов». Батарея к бою. Открытые укрепления полевого типа, всего 4 120-мм орудия, 2 зенитных с четверенных «Максима» и пара «Дзотов» с пулеметами, вот и все вооружение. Из-за малого калибра орудий функция батареи была определена как противодесантная. Небольшой гарнизон, всего из полутора сотен матросов, располагался в землянках. Неподалеку на мысе были оборудованы ложные позиции батарей с макетами орудий. Но именно 54-я батарея первой ударила по врагу и первая приняла на себя натиск гитлеровцев. Пеллинг 42, дистанция 35 кабельтовых, по вражеским танкам залп, скомандовал молодой лейтенант, которому исполнилось всего 22 года. Первый удар по фашистской сволочи нанес простой парень из тихого и провинциального украинского города Кременчуг. Иван Зайка в 1936 году попал в Севастопольское училище береговой обороны по комсомольскому набору. Окончил учебу молодой артиллерист в 1940 году, а в июле 1941 года принял командование 54-й батареей. Он командовал орудиями, а жена Валентина, фельдшер, в землянке перевязывала раненых. Первый удар ошеломил противника, но и только. Колонна штурмовых орудий, бронетранспортеров, несколько легких танков и грузовики с немецкой и румынской пехотой отошли назад. На дороге остались разбросанными трупы немецких и румынских солдат. Чадно горели подбитые грузовики. Скособочился, похожий на гроб, полугусеничный бронетранспортер. Из-за щитка с пулеметом свешивался, перегнувшись, труп стрелка. Утром 31 октября батарея лейтенанта Зайки накрыла огнем обнаруженный в поселке Булганак штаб крупного немецкого соединения. Разведка донесла о скоплении легковых машин и грузовиков с антеннами, видимо, сильными рациями, а на окраине села разместились склад боеприпасов и колонна бензовозов с горючим. После обстрела гитлеровцы все же засекли советскую береговую батарею и нанесли удар штурмовыми самоходками. Бой был жестоким. Гитлеровцы из группы Циглера обладали численным преимуществом. Да и к тому же еще запросили подмоги. Были дополнительно перебазированы две батареи тяжелых орудий, имевшиеся в группе Циглера самоходки «Штурмгецихт-3». Используя свой низкий силуэт, подползали на короткую дистанцию и били почти в упор по позициям советских артиллеристов. Действия «Штурмгехитс-3» прикрывали легкие танки из состава 3-й румынской армии. Но это они в своей табеле о рангах легкие. А вообще-то любая броня на поле боя – это весьма существенный качественный перевес. Со стороны пехотинца любой вражеский танк – это погибель. В разгар боя с батареей связался командир дивизии майор Радовский и передал приказ коменданта береговой обороны генерал-майора Моргунова принять любые меры, но танки не пропустить. В итоге за час отчаянной мясорубки 54-я батарея Ивана Зайки выпустила 207 снарядов, уничтожила 5 танков, тягач с пушкой и 7 грузовых машин с пехотой. Немалыми оказались потери и у краснофлотцев. 2 орудия из 4 оказались повреждены. 20 защитников батареи убило, более 30 ранено. Разбиты полевые укрепления. Когда бой кончился, к стволам пушек нельзя было прикоснуться. На них дымилась краска. Позже по полевому телефону связался с 54-й батареей начальник штаба 1-го артиллерийского дивизиона майор Платонов. Он сообщил лейтенанту Зайке о решении командования эвакуировать личный состав на шхунах в Севастополь. Шхуны, по его словам, уже вышли. С ними идет миноносец «Бодрый». В его задачу входит артиллерийская поддержка батареи. Майор особо подчеркнул указание штаба: все, что нельзя взять с собой, непременно уничтожить. Телефонную связь держать до конца посадки на шхуны. А как только весь личный состав будет на судах, немедленно донести по радио. Но эсминец «Бодрый» пришел раньше шхун, встал на рейде, высадил на шлюпке корректировочный пост и стал ждать. Он ждал долго, но никаких сигналов так и не дождался, снялся и ушел в Севастополь. Вместо эвакуации уцелевшие матросы на батарее услышали тягучий свист и шелест, будто бы сухой песок шуршит по стеклу. Это через их головы летели дальнобойные снаряды орудий бронебашенной батареи. Огромные фонтаны взрывов взметнулись над селом Булганак. Среди пыльной пелены вдруг рванулся в небо огромный огненный гейзер. Разлетелись во все стороны сверкающие сполохи пламени. Полевой склад боеприпасов был уничтожен. Третьим или четвертым залпом накрыло немецкие бензовозы на окраине села, а снаряды все ложились, взметывая тонны крымской земли. Осколки секли гитлеровцев и румын, корежили технику. Огневой налет длился недолго, но был исключительно эффективен. Так кончился второй день на батарее лейтенанта Зайки. Иван думал, что упадет от усталости, но отдыхать некогда. Требовалось восстановить 2 орудия и заново скомплектовать расчеты взамен выбывших из строя артиллеристов. 1 ноября батарея была поднята по тревоге с рассветом. Противник, по-видимому, решил отдать батарею Зайки на съедение своей тяжелой артиллерии и минометом. На позициях стали ложиться тяжелые 150-миллиметровые снаряды. В 9 утра штаб дивизии потребовал лейтенанта Зайку к полевому телефону. Было обещано при первой возможности выслать корабль для эвакуации, а пока предоставить данные для корректировки стрельбы по артиллерии противника. Почти в полусотни километров от позиции лейтенанта Зайки снова развернулись массивные округлые башни 35-й. В толще железобетонного массива в центральном посту Алексей принимал по телефону данные для стрельбы. Немецкую тяжелую батарею никак не могли засечь, да и измерить дальность до цели уже не получалось. Единственный дальномер лейтенанта Зайки был разбит. Товарищи офицеры, где, на ваш взгляд, может скрываться тяжелая батарея противника, которая ведет огонь по позициям Вани Зайки? Алексей подошел к планшету и очертил круг, внутри которого оказались отмеченные условными обозначениями позиции 54-й батареи. Если мы уничтожили полевой артсклад противника под Булганаком, а мы его уничтожили, то гитлеровцам приходится перевозить боеприпасы от САК или же аж от Евпатории, задумчиво сказал помощник командира батареи Никульшин. Да, но огонь батареи противника не прекращается, а это может означать, что полевой склад не один. Более того, зная немцев, их предусмотрительность, можно предполагать наличие еще одного временного хранилища боеприпасов, ответил командир отделения дальномерщиков Федор Анисимов. Все это, черт возьми, фактики в мире галактики, а нам нужны именно данные, хотя бы приблизительные. Алексей буравил взглядом планшет, где были нанесены сектора обстрелов наших и немецких орудий. Хотя есть здесь одна зацепка. Как ты говоришь, Федя, огонь не ослабевает? Алексей сорвал с крепления массивную телефонную трубку внутренней связи и щелкнул тумблером. «Телефонная станция батареи? Немедленно соединить меня через штаб береговой обороны с 54-й. Что хочешь, делай, но связь обеспечь». Через несколько томительных секунд в трубке послышался голос лейтенанта Зайки на фоне грохота разрывов. «Ваня, прием! Это Лещенко говорит с 35-й. Скажи, немцы все так же сильно бьют?» «Хреначат по нам, что есть мочи! Два орудия вышло из строя, много убитых и раненых!» В тесное от разнообразных приборов помещение центрального поста за герметичной броневой дверью ворвалась вдруг война. Воем и свистом снарядов, грохотом взрывов, бьющихся в мембране полевого телефона. «Повтори, темп обстрела вражеской батареи не менялся? Прием!» «Никак нет, лупят по нам, гады! Жди ответку от нас, держись, Ваня!» Алексей стремительно подошел к расстеленной на столе карте, взял остро заточенный карандаш, транспортир и линейку. Начал чертить вероятные директрисы полета вражеских снарядов. Одновременно с расчетами он рассуждал вслух. «Немецкий склад у Булганака мы раздолбали, но вражеская канонада не прекращается. Это значит, что немецкая батарея местоположение своего не меняла. Иначе пришлось выполнять наводку по новой, учитывая необходимость подвоза снарядов от Булганака. Скорее всего, гаубицы фрицев стоят в районе села Агач-Эли. Координаты населенного пункта 44 градуса 56 минут 45 секунд северной широты, 33 градуса 48 минут 45 секунд восточной долготы. Острое жало карандаша нацелилось на вероятный объект артиллерийского налета. Рассчитать углы вертикального и горизонтального наведения. Передать орудийным расчетам на башне беглый огонь по 3 снаряда на каждое орудие. Повинуясь человеческой воле и математическим расчетам, развернулись чудовищные броневые башни. Снова поползли вверх огромные стволы орудий. Огонь. Вспышки дульного пламени и клубы дыма заиграли на дульных срезах. В тревожном красном свете у орудий работали комендоры, направляя и досылая мощные активно-реактивные снаряды в жерло казенников. С гудением электроприводов закрывались и проворачивались массивные затворы. Отрывисто звучали привычные выкрики команд артиллеристов. Подкалиберные снаряды вырвались в огненных сполохах и клубах дыма из гигантских стволов орудий. Ввинтились в плотный спрессованный скоростью воздух. Вытолкнувшие их поддоны разлетелись в стороны. Обтекаемые стальные тела продолжали свой неукротимый полет к цели. Дополнительный импульс им придали огненные короны пороховых ракетных ускорителей. Выгорев, они обеспечили снарядам скорость, необходимую для преодоления запредельного для других артиллерийских систем расстояния. Разогнавшись по пологой дуге, стальные консервы апокалипсиса начали пикирование на цель, при этом их заостренные носы раскалились до вишневого свечения. Батарея тяжелых 15-сантиметровых орудий К-18 на окраине села Агач-Эли располагалась с немецкой аккуратностью. Гаубицы стояли в орудийных двориках, на безопасном расстоянии располагался склад боеприпасов за колючей проволокой и под охраной часовых. От командно-дальномерного поста на холме шел телефонный кабель к добротному в два наката бревен штабному блиндажу. Расчеты возле тяжелых гаубиц работали четко, таская и досылая увесистые снаряды и заряды к ним. С такой же механической расчетливостью гауптман, командир батареи, получал данные с командно-дальномерного поста и передавал их командирам орудий. Его 6 гаубиц прошли Польшу и Францию, воевали на Украине и в Крыму. Сейчас 30-летний светловолосый офицер с уверенным взглядом голубых глаз арийской бестии был уверен в победе германского оружия и закаленного прусского духа старого офицерского корпуса. Потомок древнего рода военных, он воспринимал поход на восток как продолжение неукротимой экспансии арийской нации. С этими мыслями он и вознесся к Вальхаллу, когда 280-миллиметровый снаряд весом в 2 с лишним центнера ударил в добротный в 3 наката бревен блиндаж командира батареи. После того, как рассеялся дым и осели несколько тонн вырванной и взметнувшейся фонтаном взрыва земли, на месте блиндажа образовалась добротная 3 метра глубиной и диаметром в 5 метров воронка. В такой ямине может поместиться средних размеров одноэтажный дом. Еще несколько снарядов легли с большим перелетом, взметнув огромные дымные фонтаны взрывов. Следующий залп неведомой советской батареи разнес вдребезги одну из 150-миллиметровых гаубиц К-18 и серьезно повредил другую. От мощного взрыва во все стороны полетели стальные обломки и ошметки горелой плоти. Один из снарядов, выпущенных советскими артиллеристами, угодил в скопление грузовиков. Немцам очень повезло, что кузовы автомашин были пусты. Но все равно среди этих грузовиков оказался бензовоз, который полыхнул гигантским факелом. Хоть большинство советских снарядов бесцельно перепахали крымскую землю, но и тех, что поразили цели, хватало с лихвой. Удар был ошеломляющий. Гитлеровцы никак не ожидали, что сходу получат столь сокрушительный отпор. Кроме того, факел пламени от взорвавшегося бензовоза был виден за несколько километров. Это серьезно демаскировало позиции немецкой гаубичной батареи. Осторожные фрицы предпочли передислоцировать уцелевшие орудия и солдат в другое место. Как водится на войне, многое определяет случай. Прямое попадание в штабной блиндаж и гибель командира батареи тяжелых орудий было похоже на другую случайность, произошедшую в сентябре 1941 года. 12 сентября легкий немецкий штабной самолет «Физелер Шторх» неудачно приземлился посреди советского минного поля. Командующий 11-й армией вермахта генерал Ойген Риттер фон Шоберт погиб. А вместо него командование армией принял амбициозный генерал-полковник Эрих фон Манштейн. Как бы то ни было, первый удар 35-й бронебашенной батареи по врагу был весьма эффективен. Действия артиллеристов капитана Лещенко были отмечены в оперативной сводке Севастопольского оборонительного района. Между тем, 35-я батарея продолжила огневую поддержку артиллеристов лейтенанта Ивана Зайки. На следующий же день мощные 12-дюймовки с мыса Херсонес дотянулись сверхдальнобойными снарядами до шоссе, ведущего от города Саки. По корректировке с выносных постов 54-й батареи артиллеристы 35-ки накрыли несколькими залпами колонну немецких грузовиков со снарядами и подкреплением. До батальона закаленной прусской пехоты осталось лежать от огня русских богов войны. Разбитая и переломанная груда техники превратилась в гигантский погребальный костер. Благодаря этому ночью к берегу подошли шхуны в сопровождении эсминца. Несмотря на то, что Коломитский залив – место для стоянок судов неудобное и опасное, на шлюпках удалось вывести раненых. Место здесь сложное и опасное, по дну тянутся подводные каменные гряды и банки отмели. Но эвакуация продолжалась до самого рассвета, после чего шхуны снялись с якоря и ушли в Севастополь. Строй замыкал эсминец, который дал несколько залпов по заранее разведанным скоплениям немецких войск. А лейтенант Зайка, как и положено командиру, остался со своими матросами. Вместе с ними осталась и жена Валентина, которая в эти жаркие дни была и за хирурга, и за медсестру. Она продолжала оказывать помощь раненым. Четверо суток упорной обороны заставили гитлеровцев основательно забуксовать, теряя солдат и технику, расходуя боеприпасы. Днем начались налеты бомбардировщиков с паучьими крестами на крыльях. Два счетверенных «Максима», которые наводились вручную, мало что могли сделать против скоростных «Юнкерсов-88». Вой падающих бомб, рев моторов и грохот бомб слились в адскую какофонию. Прямым попаданием авиабомбы было уничтожено второе орудие. Из ее расчетов живых остался лишь командир орудия, младший сержант Спивак. От прямого попадания фашистского снаряда в дворик четвертого орудия погиб весь расчет. Лейтенант Зайка покинул командный пункт и встал у первого орудия, комиссар батареи у третьего. Они сами стреляли, а поредевшие расчеты под разрывами немецких снарядов по полузасыпанным ходам сообщения подносили боеприпасы. Гитлеровцы уже заняли селение Береговое, Десав-Джурек, Дорт-Куль и Табак-Совхоз, окружив 54-ю батарею и блокировав пути отхода. 2 ноября к исходу 4-го и последнего дня смертельной битвы артиллеристов 54-й батареи в 5 часов 45 минут вечера лейтенант Зайка передал Севастополь. Связь кончаю. Батарея атакована и окружена. Прощайте. Расстреляв весь боезапас и лишившись связи, оставшиеся в живых артиллеристы покинули почти дотла разрушенную батарею и, укрываясь у местных жителей, рассредоточенно пробирались к Севастополю. Было принято решение рассредоточиться и выходить в Севастополь поодиночке, поскольку все дороги к городу-крепости уже были заняты немцами. Лейтенант Иван Зайка остался с женой, которая не успела эвакуироваться вместе с ранеными. Оставшиеся дни Валентина и Иван все же попытались пройти в Севастополь, но им это не удалось. Тогда решили податься в район Карасу-Базара, там, где жили родители Валентины, а Зайку никто не знал. На протяжении всего пути до Карасу-Базара Зайка выдавал себя за беглого заключенного. Потом удалось связаться с партизанами. Сначала лейтенант Зайка в партизанском отряде сражался как рядовой боец, потом его выдвинули на должность начальника штаба отряда. За отличие в одной из операций был назначен командиром 10-го отряда 2-й бригады Восточного соединения партизан Крыма. Но все это будет потом. А пока 35-я батарея с мыса Херсонес ударила по занятой уже гитлеровцами и разрушенной дотла батарее. Огненный ад разверся на уже занятых гитлеровцами позициях. Разрушительный вихрь стальных осколков, могучие молоты ударных волн не оставили захватчикам даже призрачного шанса на спасение. Артналет был страшен. Фашисты, уже праздновавшие победу, умылись кровью.